Припугнув епископа и удостоверившись, что в Ла-Рошеле никто не посмеет чинить препоны королевскому посланнику, Иван принялся за расследование. Для начала он решил окончательно утвердить собственный авторитет в глазах горожан и преосвященного Адемара. Самочинно разместился на постой в командорстве храмовников. Там же поселил своих сержантов из числа лотарингской гвардии герцога Тибо, отданных в подчинение мессиру Партене его светлостью канцлером. Дозволение у епископа, понятное дело, спрашивать не стал. Пункт второй. Необходимо как можно быстрее выяснить, что произошло с мобильной группой, квартировавшейся в Ла-Рошеле и обязанной прикрывать атлантическое направление. Странный ночной инцидент в порту. 8 погибших. Самые крупные единовременные потери за всю историю корпорации. Это же неслыханно. Новоназначенный Прево пунктуально исполнил приказ парижского гостя. Раненых на телегах доставили из тюремной башни в Камтурию Иоанитов. Туда же сразу отправились Иван с едва живым после конного перехода Славиком. Резиденция госпитальеров выглядела значительно скромнее огромного поместья, принадлежащего храмовникам. Но здесь было уютнее и безмятежнее. Двухэтажные корпуса под черепицей, аккуратный садик, во дворе огород, скромная церковь в романском стиле, почти вытесненном ныне помпезной готикой, которой увлекались тамплиеры, строившие соборы по всей Европе. Добились встречи с Камтуром, пожилым бородатым рыцарем в черном облачении ордена святого Иоанна. Шевалье де Партене объяснился. «Светская власть просит вас об услуге, мессир. Дело государственное. Этих восьмерых взять под строжайшую охрану. Оказать всемирную помощь в лазарете. Никого посторонних не допускать, кроме меня и господина Стефана Ласкариса. Вот он перед вами, позвольте представить. В качестве пожертвования обители примите кошель с венецианским золотом». Госпитальеры спокон веку отличались от собратьев из Тампля доброжелательностью и смирением. Камтур пообещал, что просьба будет непременно исполнена. В лазарете достаточно свободных помещений, надзор за страждущими обеспечат самый ревностный. Разрешите только узнать, как братьям Иоанитам относиться к этим людям. Как к пленникам короля или... «Или», — сказал Иван, — «я имею основания опасаться за их жизни, оттого и настаиваю на строжайшей охране». «Как будет угодно, шевалье». Тщательное дознание Иван вел 5 дней. Приболевшего после тяжкого путешествия из Парижа Славика пришлось оставить в бывших покоях командора. Пускай приходит в себя. Беготня с утра до ночи. Совместно с отцами-инквизиторами допросить некоторых здешних тамплиеров, развязать языки смещенному Адемаром городскому Прево и его помощникам, поднять записи капитана порта за последние 2 недели, сколько кораблей пришло, сколько отплыло, по каким направлениям, с каким грузом. Хорошо, что десятник лотарингцев оказался парнем сообразительным и наученным грамоте. Без его действенной помощи составить точную картину произошедшего было бы значительно сложнее. Вдобавок, он прекрасно разбирался в тонкостях и особенностях провинциальной жизни и знал, в каком направлении копать. Результат. К утру 24 октября именем короля было арестовано еще 23 человека. Практически вся городская верхушка, покрывавшая деятельность тамплиеров в Ла-Рошеле и окрестностях. Вместе с прежним Прево в башню Сен-Николя отправились городской бальи, несколько легистов-законников, королевские чиновники, 2 судейских. Иван, посмеиваясь, сказал, что массовые репрессии оправданы на все 100%. Завтра же к Гийому де Нагаре будет отправлен гонец с подробным описанием коррупционных схем в одном из важнейших портов Франции. Канцлер вцепится в это дело как клещ. Он давно борется с разнузданным мздоимством в провинциях и с радостью устроит показательный процесс, отправив в Ла-Рошель королевских судей. Нам, в свою очередь, это зачтется. Нагаре увидит, что не зря доверился братьям-мирянам трибунала, перешедшим под королевские знамена. Умолчать придется лишь об одном. В событиях, в которые оказались втянуты против своей воли мобильная группа корпорации. Концы в воду, короче говоря. Очень уж нехорошая картина вырисовывалась. Никакого сражения в гавани не было. Это показали десятники стражи Ла-Рошеле и подтвердил отставленный Прево, когда на него как следует надавили, для начала выдрав несколько ногтей и пригрозив раскаленным клеймом. Раскололся как миленький. «Сразу наложил полные штаны и понял, что дело пахнет керосином», — повествовал Иван. Они со Славиком отдыхали на вершине башни Сен-Николя третий час, пытаясь систематизировать полученные за минувшие дни сведения и понять, что же происходит на самом деле. «Я не добрый инквизитор. Увещевать и взывать к совести подследственного не стану. Служба короля подразумевает не спасение души грешника, а максимальную эффективность. Так вот, наша спецгруппа, оказывается, никого и пальцем не трогала. Ребята сняли два дома на окраине. В городе вели себя тише воды ниже травы. Возглавлял их Ришар Куапель, между прочим, двоюродный племянник мсье Жофра. Медиаторский стаж более 12 лет, 5 долгосрочных забросок. Остальные тоже не новички. Как вести себя в условиях исторической реальности, знают на зубок. Могут постоять за себя. В итоге 8 трупов. «Брррр», — помотал головой Славик. «Если они никого не трогали, значит...» «Догадался?» В ночь на 13-е мобильную группу атаковали храмовники, предварительно намекнув Прево, чтобы тот ничего не предпринимал. Все куплено. Взяли нахрапом. Отсюда и 50-процентные потери. Некоторые начали всерьез сопротивляться. Сдача в плен инструкциями не предусмотрена. Остальных задавили числом. Связали, отправили в командорство. Хуже всего то, что Куапель погиб. Еще один медиатор-профи. Поутру начали допрашивать. Кто такие, откуда, что делаете в городе? Пригрозили, будто погрузят на корабль и отправят в Испанию, где разговор будет вестись иначе, без куртуазии. Причем эту угрозу братья-рыцари выполнили бы. Но тут очень не вовремя появился епископ Адемар со своими башибузуками. Два корабля готовились к отплытию в пятницу днем. Их успели задержать. Обыскали? Да. Я потом устроил дополнительный осмотр. Ничего. Обычный груз. Вино да яблоки. Вывод делается простейший. Нашу группу сдали тамплиерам со всеми потрохами. Это подтверждено. Один из братьев-рыцарей на допросе признался, что из парижского тампля пришла секретная депеша с предостережением о чужаках и приказом покинуть командорство не позднее 13 октября. Промедлили. Ангулемцы подошли скорее, чем ожидалось. «Темное дело», — вздохнул Славик. «Темнее некуда. Ладно, на сегодня хватит. Дела в башне Сен-Николя я закончил. Пойдем в командорство. Ужинать и на отдых. Кстати, я слегка увлекся и в благодарность за заботы о наших товарищах пообещал ионитскому камтуру передать постройки тамплиеров их ордену. Обрадовал старика. Так ведь и случится, что характерно. История неизменяема».